Над рекою слышен крик тоскливый, журавли летят куда-то вдаль. Почему на сердце сиротливо, а чего в душе? Я стремлюсь в объятия твои, в царство вечное, бесконечное. После бурь земных хочу войти. Неужели жизнь так быстро течна? Хочется оставить добрый след на земле унылой, петь о вечном, на вопросы жизни знать ответ. Небо синее, край желанный мой, я стремлюсь в объятия. После бурь земных хочу войти. Над рекою слышен крик тоскливый, журавлиною мчались вдаль. На земле с Христом не сиротливо, в радость превращается печаль. Небо синее, край желанный мой, я стремлюсь в объятия. После бурь земных хочу войти в царство вечное, бесконечное. После бурь земных хочу войти.